Патриарх вздохнул, сожалея, что не достиг подобных высот. Потом взял бокал, выпил немного шампанского и подошел к какому-то мужику, поговорить о делах. Они быстро обсудили одну сделку. Потом батя решил представить меня, но с этим возникли проблемы. Я был совсем в другом месте, решив взять быка за рога. Ага, крутился возле госпожи Петровской и ее подруги. Пытался подслушать их разговоры да просканировать даму телепатическими волнами. С последним было неплохо. Защита у богатой княгини совсем никудышная. Ей бы у троицы поучиться. Даже моя слабая магия преодолела барьер и залезла в мозги зрелой красавицы. Я не мог пока читать мысли, но улавливал мысленные порывы, что позволяло понять, как лучше себя вести, чтобы добиться расположения этой женщины. Нам нужно укреплять позиции рода, не так ли? Тогда чего тянуть кота за разные места? Я понимаю опасения отца. Если подойти не к тому человеку и ляпнуть что-то не то, последствия будут не очень. Но мы будем ляпать исключительно то. Мы ж не придурки. Аккуратно подхожу к дамам и пытаюсь влезть в разговор. Здравствуйте, почтенные леди. Вы великолепно выглядите и являетесь жемчужинами этого скромного бала, сказал, слегка склонив голову. Мальчик, что тебе надо? Небрежно бросила дамочка, которая была помоложе. «Благодарю, юный господин», — склонила голову Петровская. «Но разве тебя не учили, что нельзя подходить к взрослым, если тебя не зовут?» — добавила, чуть напрягаясь и хмуря брови. «Простите великодушно, что пришлось нарушить традиции и этикет, но вы изволили обронить эту вещь. Я решил аккуратно вам ее передать, чтоб не давать повод для сплетен местным стервятникам», сказал с максимальным почтением и протянул Петровской брошь в виде золотой бабочки с бриллиантовыми крыльями. «Это что за дешевая безделушка, юнец? Ты решил подарить нам какую-то бижутерию?» Возмутилась молодая дама и слегка рассмеялась. Петровская изменилась в лице, схватилась за сердце и чуть не заплакала. Потом ощупала свое платье и поняла, что чуть не оказалась в центре скандала. «Но я помог избежать княгине этой печальной участи. Бабочка жизни. Моя фамильная драгоценность, переданная бабуле в день ее скорбной кончины», прошептала княгиня, и на ее глазах появились слезы. «Я проверила ее несколько раз. Она плотно держалась на моем платье. Во-первых, не совсем плотно, а во-вторых, чуточка телекинеза помогла ей отшпилиться в подходящий момент», подумал я, незаметно передавая украшение законной владелице. То есть это ваша вещица? А я сразу подумала, какая красивая, весьма изящный стиль, лучше, чем в лучших домах Лондона и Парижа, затараторила молодая, понимая, что села в лужу. Но Петровской было плевать. Она представила, какой шум бы поднялся из-за пропажи той броши. Как пришлось бы объяснять, что случилось, обыскивать слуг и господ, создавая лишнее неудобство. Но этого ничего не случилось, ведь один юный воспитанный мальчик предотвратил неминуемую трагедию. Глава 20. Не прошло пары минут, как мы мило болтали, будто старые друзья, встретившиеся за рюмкой чая. Я чувствовал эмоциональный настрой госпожи Петровской, что легко позволяло подбирать слова и не выйти за рамки. Чего нельзя сказать о подруге княгини, которая несла чушь, не в силах совладать со стыдом и волнением. Последнее я немного усилил, чтоб дамочка особенно не выеживалась. А это еще ерунда. Куда хуже, что сей инцидент мог вызвать пересуды о моем возрасте. Ну знаете, эти сплетни о том, что княгиня Петровская слишком стара. Она уже теряет украшения посреди бала, так еще пытается себя украшать, хотя давно уже смотрит в могилу, смеясь сказала княгиня, делая вид, что шутит. Но было ясно, что это правда. Дама упорно не хотела стареть, а ее враги пытались использовать это во зло, вечно подчеркивая почтенный возраст красавицы. Не стоит обращать внимание на жалких собак, которые лают у ваших ног. Вы молоды и прекрасны. Говорю вам это, как мужчина, а не как дворянин, сказал я, с легкой улыбкой, чем вызвал бурную реакцию княгини. Молодой господин, вы мне льстите. Общаться с вами, что гулять в райском саду. Клянусь, были бы вы немного постарше, мы бы продолжили беседу в более тихом месте, хи-хи, воскликнула влиятельная дама и тут же замолкла, понимая, что в ее возрасте подобное неуместно. Действительно, кокетство ей как-то не шло, но лучше вести себя как молодая девушка, чем поставить на себе крест. Есть женщины, которые в 50 превращаются в жирных старух, пусть они стесняются своего вида и поведения. Петровской в этом плане ни о чем беспокоиться. К тому же, я улучшил ее психологическое состояние, придав свежих сил. Пусть порадуется жизни и забудет о проблемах на пару часов. Она этого точно достойна. Подруга княгини пыталась что-то сказать, но у нее не особенно получалось. Она могла попасть в опалу Петровской, но тут появился мой батя. Он слегка покраснел, растерялся и стал меня резко одергивать, будто произошло нечто страшное. «Вот ты где, Александр, я уж тебя обыскался. Просил же держаться меня, но ты как всегда не послушал», — произнес патриарх, с трудом подбирая слова. «Простите его, госпожа, он еще не смышленый. В этом возрасте дети считают себя зрелыми, но это отнюдь не так. За ними глаз да глаз нужен. Надеюсь, вы примите мои извинения». «Извинения?» — вытаращила глаза дамочка и приложила руку к груди. «Вообще-то, данный молодой человек помог мне с одной проблемой. И да он взрослее многих зрелых мужей. Достойный наследник своего рода, которому можно доверить дела. Да, мальчик и правда неплох», — процедила подруга, отходя в сторону. «А, даже так», — снова смутился отец. «Тогда я вам благодарен. В смысле, спасибо за теплые слова, госпожа. Рад был удостоиться общения с вами, а теперь вынужден откланяться и покинуть вас». «Стойте, сударь, граф Светлов». «Господин Светлов, точно. Я тоже буду давать бал в следующем месяце. И мне хочется видеть там только самых лучших представителей города. Так вот, считайте, что вы со своим мальчиком точно приглашены», — торжественно произнесла княгиня, бросив на меня теплый взгляд. Отец чуть не провалился под землю, с трудом поблагодарив Петровскую. Кто бы мог подумать, что юный сынишка выбьет для него путь наверх с помощью какой-то там броши. Бал у такой особы, не просто музыка и танцы с шампанским. Там можно встретиться с такими людьми, которые просто так по улицам не шатаются. Причем, не обязательно с ними знакомиться. Просто быть на одном мероприятии с таким человеком, уже большая честь для простого аристократа. А если завести пару контактов, то можно вывести дела рода на новый уровень. Отец это все понимал, но не показывал вида. Он попытался скрыть свою радость. Сказал, чтобы я больше не убегал от него. А теперь нам надо обсудить одно дело, пока все не начали есть и пить. Дела – это всегда хорошо, дела мне как раз по духу. Мы прошли через зал и сели за дальний край стола, где было расчищено место. Там находился усатый дворянин, с которым отец недавно общался. Вместе с ним были еще двое аристократов. Усач держал в руках какие-то бумаги и улыбился во все 32. «Молодец, Андрей, что привел сюда сына. Пусть малый привыкает к делам, ему скоро брать главенство в роду, а этому просто так не научишься», — сказал мужик, продолжая скалить белые зубы. «Да, Николай, так и есть. Так как там насчет нашей сделки?» — сухо ответил отец. Было видно, что он горд за меня, только вида не подает. «Сделка? Да все отлично. Роберт и Никодим будут свидетелями. Подпишем все прямо здесь. Что томить, бизнес у меня уже прибыльный, все отлажено. Просто руки до всего не доходят. Вот, приходится продавать лучшему другу. Хотя, чего там, отдавать почти даром, хе-хе», — прокричал Николая, разглаживая усы. Отец ответил нелепой шуткой, и все заржали. Только мне было совсем не до смеха. Сначала напрягся по поводу атмосферы. За столом дела не обсуждают и все такое. Хотя, в этом мире дворяне часто заключали договоры на балах и застольях. Тут не стоит особенно придираться. Зато лучше подумать о другой нестыковке. Друг отца был слишком весел и многословен. Так ведут себя люди, когда хотят обмануть. Сначала думал, что показалось. Потом применил магию и понял, что Николай имеет двойное дно. Он говорит не то, что думает, а думает не то, что хочет сказать. Типичный пройдоха, картежник по жизни, который пытается всех обыграть, выставив себя победителем. У отца не было моего дара, так он еще перебрал с шампанским и готов был подписать что угодно. Нужно этому помешать, чтоб потом не расхлебывать последствия. Конечно, усач не ослабит наш род, создав небольшие проблемы, но это тоже не нужно. Надо идти только вперед, минуя даже самый маленький геморрой. Вот главный закон успеха в дворянском обществе. Отец согласился с Николаем и хотел уже все подписать, но в дело вмешался я. «Постойте, а насколько прибылен ваш бизнес, господин? Мы в академии проходим основы экономики, и мне интересно попрактиковаться в подобном деле», — наивно сказал я, делая вид, что ляпнул случайно. «Прибыль более чем большая, порядка 50% годовых, молодой человек», — гордо пояснил мне усач. «Простите, может, сначала подпишем, а потом поговорим с вашим сыном? У нас тут не школьные забавы, а серьезное дело», — проворчал один из помощников Николая, пытаясь меня заткнуть. Отец кивнул головой и цыкнул на меня, давая понять, что я должен вести себя тихо. Что ж, так и быть, сижу тихо, как так и надо, насылаю на помощника отрыв башки. Его голова резко становится тяжелой, а шея слабой. Мужику кажется, будто голова попросту оторвется. Очень странное чувство, с которым невозможно бороться. Мужик начинает ерзать на стуле, потом немного смущается и держит себя за шею. После этого поднимается с места, говоря, что ему надо выйти. Сделка опять срывается. Николай ворчит, нашел время, но берет себя в руки, снова начав улыбаться. Так что мы там говорили, Андрей, ты вроде как хотел подписать, а потом выпить за это нечто более крепкое, чем водичка с пузыриками. Воскликнул Николай и попросил второго помощника достать бумаги. В тот момент я спросил насчет прибыли. Пояснил, что она бывает чистой и, так сказать, общей. К тому же прибыль отличается от выручки. А еще цифры в отчетах должны сходиться, потому что итоговое число может быть абсолютно любым. Я могу написать, что получаю 1 000 000 золотых монет в день, но это должно подтверждаться фактами, иначе и быть не может. Хех, твой сын весьма любознателен. Редко встретишь такого подростка. На, раз не веришь, вот все отчеты и данные. Мы специально их подготовили. Разбирайся. Раздраженно бросил Николай, подвигая ко мне бумаги. Александр, какого черта? Ты позоришь меня перед старым другом, не сдержался отец. Пап, ты же сам учил меня во всем разбираться. Я лишь выполняю твои наставления, и не более, сказал, наивно пожав плечами. Отцу ничего не оставалось делать, как просто смириться. Его заклятый дружок думал, что я не разберусь в многочисленных цифрах и сложных словах. Но дар телепата – это не только промывание чужих мозгов. Повышенная скорость чтения и быстрая обработка информации работали на ура. Я легко просмотрел несколько страниц мелкого текста и выявил несколько нестыковок. Они не особо большие, но в корне меняют дело. Согласно им, бизнес Николая идет слишком уж хорошо. Это просто золотая жила, где товар исчезает с полок раньше, чем туда попадает. С таким делом можно стать купцом высшей гильдии или князем. Причем, всего лишь за пару лет. Зачем продавать такой бизнес? Все просто. Потому что цифры тут липовые. Их написали специально, надеясь, что батя купится. Тут завысили показатели, там занизили, кое-что полностью скрыли, и все. А там поди разберись. Нужно проводить экспертизу, подавать в суд, тратить время и деньги. Кому оно надо? Я быстро сказал об этом отцу. Тот нахмурился, меняясь в лице и стал что-то подозревать. Николай не был полным придурком и стал переводить все в шутку. Его последний помощник бросил на меня злобный взгляд, но тут же взвыл от боли в висках и пулей бросился прочь, ибо нифига. Ахаха, господа, вы даете. Не хотите, не надо, как знаете. Продам завтра дело Орловскому, пусть обогащается вместо вас. Хозяин барин, как говорится, а мы все и так барина. Так давайте за это выпьем, друзья. Кстати, где здесь коньяк? Меня пойло для дам не устраивает. Протараторил Николай, спешно собирая бумаги. Вскоре он отошел на секунду и больше к нам не вернулся. Отец понял, что чуть не допустил большую ошибку. Он склонился ко мне и положил руку на плечо, сказав: «Не знаю, как ты сделал, но я благодарен». Чуть не упал в грязь лицом прямо на ровном месте. «Я же телепат, пап. Быстро обрабатываю информацию. Это мой магический дар», сказал в ответ, следя за своими словами, чтоб не раскрыть сразу все карты. Дальше все было нормально. Я позволил себе расслабиться и как следует набить брюхо. Моя миссия выполнена. Наладил связи с богатой вдовой, обеспечив роду выход на новый уровень. Помог отцу избежать невыгодной сделки. Позволил себя потискать какой-то жирной корове и при этом ее не убил. Значит, можно снять стресс с помощью нежнейших пирожных, канапе с редкими видами рыбы, черной икры и прочих деликатесов. Да, еще отведал немного шампанского, но всего пару глотков, чтоб не навредить взрослым напиткам юному телу. После этого общался с какой-то девчонкой. Ей было вроде 15 лет, но мозгов примерно на 10. Так часто бывает с юными дамами. Они думают, что уже повзрослели, когда начинают расти определенные части фигуры, забывая прокачивать разум. Впрочем, это забота родителей, а не моя. Я ответил на простые вопросы Софии, кажется, так ее звали. Обсудил выход последнего сериала в онлайн-кинотеатрах, послушал какие-то сплетни из ее школы и понял, что утомился. А что, отдыхать со взрослыми мне нельзя. С Софией можно максимум пообниматься во время танца, что я и сделал. От вкусной еды уже начинает тошнить, такое чувство, что съел больше своего веса. Значит, надо идти домой. Интересно, мне позволено это сделать, или нужно ждать отца, который решил остаться тут до утра? Патриарх снова встретил каких-то друзей. Они вместе неплохо выпили и стали травить байки из юности, потеряв счет времени и градусом алкоголя. «Не думаю, что что-то случится, если я аккуратно свалю», — подумал, глядя по сторонам. Заметил, как за мной наблюдает какой-то придурок. Напрягся и понял, что сейчас будет весело. Странный официант стоял в углу, пялись в мою сторону, и пытался скрывать лицо. Он был хитрым и очень бдительным. Не успел я обнаружить слежку, как слуга вышел из зала. Я бросился вслед за ним, чувствуя, как интуиция бьет тревогу. Гад попытался уйти в подсобку, потом решил лучше скрыться на улице. Вскоре мы оказались посреди сада, где царила тихая холодная ночь ранней осени. Я немного поежился и осмотрелся вокруг. Подсветка клумб с цветами, беседка вдали, звездное небо над головой и тень рода, что решил скрыться за живой изгородью. У меня усиленное зрение, сволочь, от кого ты хотел ускользнуть. Делаю вид, что его не заметил. Сам иду боком, потом резко бросаюсь в нужную сторону. Шпион не ожидает такого и бросается на утек, но уже слишком поздно. Мое тело куда шустрее. Настигаю его за углом дворянского дома, хватаю за одежду и валю на землю. Наношу несильный удар в лицо, сажусь сверху и начинаю допрос. «Кто тебя послал?» Говорю без лишних прелюдий. «Господин, вы ошиблись. Вы что? Я просто обслуживал гостей. Вот и все», — стонет официант, пытаясь валять дурака. Тыкаю его пальцем в плечо, вызывая сильную фантомную боль, будто бы это нож. «Тогда почему убегал?» — говорю с хищной улыбкой. «Ай, больно, хватит. Потому что вы изволили догоняять. Ах, вот значит, как. А если немного подумать, теперь у шпиона болит еще и башка, плюс мучает сильнейшее чувство страха. Я продолжаю ковырять пальцем его плечо. Гаду кажется, будто я его режу. Ау, ты чего? Хорош, я все скажу, хватит», — верещит на всю округу. «Тихо, привлечешь чье-то внимание, и ты труп», — шиплю, затыкая ему рот. Затем убираю руку и даю понять, что готов слушать. «Блин, твою мать, что ты со мной сделал? Пацан, я просто выполняю приказ, вот и все. Он сказал следить за каждым шагом. Это сейчас очень важно. Отпусти меня, больше не могу. Я серьезно», — выпалил, пытаясь подняться, но я его крепко держал. «Так я тоже с тобой не прикалываюсь. Кто именно тебя подослал? Какие у него планы?» — спокойно спрашиваю, продолжая пытать придурка. Думает, что сказал пару загадок и все. Я потом буду разгадывать сраный ребус, а он просто свалит в закат, точнее уже в рассвет, но неважно. Я чувствую, как в последние дни ситуация обостряется. На наш род могут напасть в любую секунду, так что отпускать лазутчика явно не в моих интересах. Ум я не знаю, а ничего не знаю. Убей меня, больно очень, как в бреду простонал недавний официант, когда я усилил воздействие, вызвав боль во всем его грязном теле. Вдруг вспыхнуло что-то яркое. Меня сильно ударило током и слегка ослепило. «Пошел ты, тебе не жить, пацаненок. Он уже идет, срань господня», — тяжело дыша от боли и стресса, крикнул мужик. Дальше сбросил меня на землю и быстро бросился убегать. «Стой, скотина», — прохрипел я, врубая регенерацию. Артефакт оказался сильным. Противник сумел заморочить мне голову, незаметно применив эту штуку. Можно сказать, что 1-0, но я, как минимум, сравнял счет, наслав на противника фантомные боли во всех частях тела, которые будут длиться несколько дней, и ни одно зелье не поможет от них избавиться. Ему придется испытать непередаваемые ощущения за свою подлость, но от этого как-то не легче. Не люблю упускать добычу из рук, хотя с таким уровнем магии это в порядке вещей. Чертыхнулся и хотел идти в зал, сказать отцу, что отправлюсь домой, потому что делать тут уже нечего. Тут послышался шорох под боком. На меня из темноты попер подвыпивший дворянин лет 20. Следом за ним шла такая же пьяна девушка. «Ты что, щегол, жить надоело? Решил за нами подсмотреть, школа-то? А по шее получить не желаешь?» — прорычал он, думая, что я тут шутки шучу. «Павел, прошу, не надо, ик, он просто шутил, вот и все, и Кая промямлила спутница благородного. За такие шутки в зубах бывают промежутки, не унимался Ромео. Где твои дружки, малолетка, что орали и чем-то светили? Беру свои слова обратно, кажется, на балу все-таки интересно. Я чуть было не ушел, пропустив основное веселье. Глава 21. Уважаемый, будь любезен, возьми свою пьяную нимфу и свали подальше, пока ты меня не взбесил, ответил с легкой улыбкой, давая понять, что не собираюсь бояться этого недоумка. Уэрэр, ты что сказал, сучий сын? Ну все, я тебя закопаю, проревел парнишка, идя на меня. Бить такого всерьез будет глупо. Просто дворянский сынок слегка перебрал и возомнил себя властителем мира. Я лишь рассмеялся, отходя в сторону. Пацан пробежал мимо и получил от меня смачный поджопник. А девушка стала орать, будто я убивал ее хахаля, причем с особой жестокостью. Тебе хана, тварь, я этого так не оставлю. Встретимся на дуэли, сука. Заорал парень, бросаясь на меня еще раз. Теперь он получил пощечину, отошел в сторону. Еще раз кинулся в бой, пытаясь меня ударить, и влетел в какую-то темную дверь, врезавшись всем своим весом. Дверь резко открылась. Из нее вышел мужик в высоком колпаке, с усами и в белом халате, а с ним еще несколько человек, одетые похожим образом. «Что надо, придурки? Какого черта на кухню ломитесь?» – пробасил главный повар. «Я хотел извиниться и спокойно уйти, но Павел переключил внимание на шеф-повара. Он кинулся к мужику, кричал, что является дворянином, и что повесит его на столбе, если тот живо не извинится. Дворянин, все господа сейчас в зале. Опять какой-то полотер перебрал. Ничего, сейчас папочка тебя приласкает», – гневно произнес повар, схватив в охапку благородного и бросив его в клумбу с цветами. Девушка не выдержала такой наглости и кинулась на работника в кухне с оглушительным визгом. За ней побежал я, пытаясь предотвратить нелепую драку. А впереди сказал чертов Дин. «Ага, мой ручной динозавр каким-то боком оказался тут, решил, что хозяину грозит опасность и встал на защиту». Боевые действия быстро перенеслись на кухню, где начался такой бал, который не снился благородным особам. Танцы проходили под аккомпанемент диких воплей, ударов, звона металла и разбитой посуды. Пашка пытался дать звезды главному повару, но постоянно от него огребал. Девушка сцепилась с уборщицей, применив легкую электрическую магию, которая плохо работала против ударов шваброй. Дин пытался перекусать всех подряд. Я оттаскивал его как мог и сам получил по горбу от озверевшего поваренка. Пришлось объяснить ему, что так делать нельзя, сковородкой по хлебалу. Дин добрался до заготовок, стал все жрать и разбрасывать. Павел чуть не устроил пожар, опрокинув духовку. А его дама, светя фингалом, нокаутировала официанта, случайно попавшегося под горячую руку. Тут я вспомнил одну маленькую вещь. Оказывается, у меня есть телепатическая магия. Вот те раз. Быстро ввел в ступор благородного алкаша с его девкой. Сделал пару внушений шеф-повару и его подчиненным, потушил горящую штору, взял Дина за хвост и поспешил откланяться. Бегло попытался допросить динозавра, чтоб понять, как он сбегает из клетки, и как преодолел такое расстояние за короткое время, на что не получил ответа. Пришлось отчитать питомца, напугать, что пущу его шкуру на дамские сапоги и отправить обратно домой. Пусть добирается так же, как добирался сюда, и чтоб завтра утром был в клетке, как полагается. Когда все наконец-то закончилось, понял, что ходить на балы все же весело. Главное иметь стальные нервы и боевую магию, чтоб тебя не прибили кастрюлей. Теперь точно надо домой. В таком виде нельзя возвращаться обратно. Я умудрился порвать в потасовке одежду, испачкать ее кетчупом, мукой, еще бог весть чем. Лицо поцарапала девушка Павла, и это только то, что смог обнаружить. Пришлось скинуть отцу сообщение, что мне пора. После этого просто вызвал такси и свалил. Если будут вопросы, просто применю телепатию. Я и так сегодня сделал многое для семьи. На следующий день проснулся в бодром расположении духа. Немного позанимался медитацией, как всегда, и сделал хорошую зарядку, прокачав основные мышцы. Отец не выходил из спальни, ссылаясь на плохое здоровье. К нему несколько раз прибегал наш лекарь, принося различные зелья. Среди последних не было холодного пива, а жаль, я мог помочь патриарху, избавив его от мучений, но решил сдержать благородный порыв. Пусть почувствует всю тяжесть бытия, чтоб в следующий раз меньше кутил с дружками, а то читать нотации архимагу, так все гораздо, а сами сдерживать себя не особо пытаются. Вместо помощи больному отцу решил разобраться с Дином. Провел несколько экспериментов со своей тварюшкой и понял важную вещь. Оказывается, этот гад может проходить сквозь препятствия. Не знаю, как насчет прочных стен, но сквозь прутья клетки и магическую мембрану он проходит без лишних усилий. Рождение в этом мире наделило животное магией. Она не очень сильная и срабатывает далеко не всегда, но одна попытка из нескольких все же успешна. Хорошо, значит, Дин будет ходить со мной на охоту в дальнейшем, помогая собирать лут и крошить тварей. Правда, что с ним делать сейчас? Попытался еще раз провести беседу, надавил телепатией и применил средство под названием «Наш авось», на котором в Российской империи держится очень многое. К счастью, Дин пока еще мелкий, даже если снова сбежит, не наделает больших глупостей. А мне нужно готовиться к контрольной, которая опять пришла незаметно, как зима в январе. Следующий день был скучным и серым. Я писал контрольную, отвечал у доски, участвовал в проведении опытов на уроке алхимии, а после столовки стал свидетелем драмы, которая развернулась посреди коридора. Толпа подростков напала на очкастую девчонку и стала ее травить. Как потом выяснилось, там был давний конфликт. Девушка из простой семьи, по дворянским меркам, многим не нравилась. Она не давала себя в обиду и не хотела примерять маску местной лохушки. Вот и сейчас школьница ответила на насмешки едкими фразами, за что ее бесцеремонно зажали в угол, стали тыкать пальцами и материть почем зря, пытаясь сломать ее психику. Всегда говорил, что дети злее хищных животных, особенно если они богатые и думают, что все позволено. Я не мог пройти мимо этого и бросился на защиту несчастной. Первым делом оттолкнул блондинку, которая с пеной у рта орала, что жертва является шлюхой и сношается чуть ли не с бомжами на помойке. «Эй, ты что делаешь, мелкий? Смотрите, он меня толкнул. Я папе скажу, он твой рот вырежет, да он...» Переключилась на меня малолетняя стерва. «Иди помойся, родная», бросил ей с улыбкой и подмигнул, не забыв при этом взломать мозги и сделать телепатическое внушение. Ближайшие 2 часа выскочка будет думать, что она грязная и тщетно пытаться отмыть свое тело. Отличный урок для той, что любит поливать грязью других. «Ты что о себе возомнил, недомерок? А ну иди сюда, живо!» — крикнул какой-то пацан. Я отоварил его ударом в болевую точку. Парнишка осел с тихим воем и больше не выпендривался. Еще на одного мудака я наслал геморрой, в прямом смысле этого слова. У него 2 дня будет болеть черный вход, так, что пацан спать не сможет. Будет знать, как хихикать и подстрекать остальных, снимая травлю на камеру. Не успел вывести из строя 3, как другие резко замолкли. Они вдруг вспомнили, что являются людьми, причем благородных кровей. Подростки угомонились, пугливо осмотрелись по сторонам и тихо разошлись кто куда. Я помог подняться девушке, сидящей в углу, взял ее за руку и проник в сознание. Пришлось сделать 2 внушений, потратив немного энергии. Она получила серьезную моральную травму и могла с собой что-то сделать. К счастью, я вправил мозги, полностью исключив подобный сценарий. В ответ мне досталось робкое «спасибо тебе» и смущенная улыбка русоволосой красотки. На душе стало как-то приятно. Не зря вселенная наградила меня этим даром. Но все же он пока слишком слабый. Пришлось отправиться в школьный сад и немного помедитировать, чтоб восполнить потраченную энергию. Я ушел подальше от всех, чтоб никто не мешал. Там в углу была лавка, где обычно никто не сидел. Погода выдалась хорошей, времени еще много, так что можно восполнить затраты и идти на урок истории бодрячком. Сел на лавку и вдохнул свежий осенний воздух, который был по-летнему теплым, но уже отдавал холодком и запахом жухлой листвы. Посмотрел в небо, которое в последние часы распогодилось. По бескрайнему синему морю плыли белоснежные корабли облаков. Я быстро вошел в транс, погрузился внутрь себя и начал работать с каналами, помогая им быстрее восстанавливать силу. Так, прокачиваем духовный центр, избавляемся от лишнего эмоционального хлама, берем дополнительную энергию из окружающей среды. Угу, восстановление идет полным ходом. С каждым разом получается лучше и лучше. Если так пойдет дальше, то скоро смогу восстанавливаться за 2 минуты, как было в моем прошлом мире. Не успел закончить процесс, как услышал девичий крик, а потом сдавленные хрипы и отборные маты. Мне стало не по себе. Вдруг кто-то убивает ту девушку? Я спас ее от моральной травли. Что если к ней теперь пристали физически, решив отыграться? Вот суки. Выпалил, выходя из медитации и подрываясь с места. Побежал в кусты и увидел картину, от которой впал в ступор, не зная, как реагировать. Передо мной стояли Жорик и Света Морозова. Нет, они не целовались в укромном месте и не обсуждали сплетни. Мои друзья крепко сцепились между собой. Морозова хотела заморозить Жору, судя по следам инея на одежде. Он, недолго думая, схватил ее за горло и стал душить. Так, что девушка закатила глаза и захрипела, а ее лицо резко сделалось красным. Не знаю, как такое случилось, но нужно срочно вмешаться. Я громко крикнул и сократил дистанцию, выводя парня из шока. Да, он был в шоковом состоянии, которое проявляется по-разному. Кто-то может плакать и рвать на себе волосы, кто-то стоит истуканом, пялись в одну точку, а кто-то бросается на других, пытаясь убить каждого, кого видит. Мельников не похож на полного психа. Скорее всего, это единичный случай. Потому я не стал действовать слишком жестко. Просто пнул парня по ноге, и этого было достаточно. Он вздрогнул, будто пробудился ото сна, отпустил Светку и посмотрел на свои руки, будто видел их первый раз в жизни. «Ха-ха, блин, вот придурок, ну все тебе не жить, жирный, я родителям расскажу, свин тупой, будешь у меня на коленях просить прощения, хе-хе», сказала Света, хватаясь за горло и резко отворачиваясь в сторону. Я открыл рот, чтобы что-то ответить, но уже не успел. Жорик ткнул в меня пальцем и крикнул: «Пошел ты, урод!» Потом добавил, что все мы уроды и твари, нам место в не лучшем месте. Не дав сказать мне ни слова, друг убежал, развив слишком большую скорость для его тучного тела. Мне осталось проводить парня взглядом и пожать плечами. Сейчас лучше не трогать его. Пусть немного остынет, а дальше с ним поработаю. Пока постараюсь найти проблему его нервного срыва. Кажется, эта проблема имеет белые волосы и находится рядом со мной. Света могла довести до истерики кого хочешь. Нужно ее допросить, пока не сбежала. Я стал аккуратно общаться с девушкой, частично соглашаясь с ее словами и немного давя телепатией. Морозова быстро успокоилась и пошла к лавке, где я только что был. Там она села и начала рассказывать, как все было. Он у меня совета попросил, сказал, что Ростова ему понравилось. Не знает, как к ней подкатить и все такое, поясняла Света, периодически кашляя. «А ты что?» – спросил, понимая, что это только начало. «Ничего. Просто сказала, что зря влюбился в эту старую дуру. Ей уже 15 лет, и она с 18-летним мутила». «Угу, это все?» – сказал, видя, что Света замялась. «Не все. Он сказал, что ему все равно, и что хочет от меня совета, как от женщины», – нехотя выдавила подруга. «И, конечно, я посоветовала. Сказала, что девушки жирных не любит. Пусть либо худеет, либо идет лесом. Никто не будет целоваться с куском сала». Вот я бы лично не стала. ПФКХ, чтоб меня, во имя развалин Дрэла. Подавился воздухом и чуть не упал с лавки. Отличный совет, Светлан. Теперь ясно, почему он набросился. Неа, не так все было, замотала головой девушка, поправляя школьную форму. Он сказал, что у всех есть свои недостатки. Я сказала, что у меня, например, их нет. Тогда он, стал тебя душить, все понятно, мрачно добавил я, понимая, что картина сложилась. Да нет же, хватит тупить. Он сказал, что у меня нос слишком длинный и ноги мои слишком тонкие. Как он смел, идиот. Я за такое убью. В общем, жахнуло его магией, чтоб мало не показалось. А потом уже он это самое, закончил рассказ Светка и сделала жалобный вид в стиле «А нас за что?». Конечно, бить девушек, это неправильно. Душить, кстати, тоже, как и все остальное. Но Света его довела, переполнив чашу терпения. Видно, Мельников комплексовал из-за внешности и боялся насмешек. Так еще влюбился в красотку, которая его точно пошлет. Несмотря на это, он попробовал что-то сделать. Обратился к подруге за помощью, а в ответ получил то, что я выслушал. Света поступила не слишком красиво, хотя сама это толком не поняла. Теперь понимаю, почему этот возраст называется трудным. Подростков иногда просто клинит. Они творят странные вещи, а затем ведут себя как ни в чем не бывало, обвиняя в возникших проблемах кого угодно, но не себя. И за что мне только все это? Опять пришлось тратить силу, которую только восполнил. Я стал аккуратно воздействовать на Морозову, чтобы не сломать ее психику и не ввести в гипноз. Нужно было, чтоб Света сама одумалась и поняла, что была не права. Я мог просто внушить это чувство, но эффект будет недолгим. Она снова начнет выеживаться и грубить людям, что может привести к не очень хорошим последствиям. Лучше провести сеанс психологии и поменять ход мыслей на долгие годы. Да, это сложно и нудно. Пришлось потратить много времени и терпения, но вскоре Света начала говорить по-другому, а потом признала неправоту, осознав, что нельзя говорить с друзьями слишком резко, особенно если те переживают проблемы. Фух, а ты будто промыл мне мозги. Понятия не имею, почему я так сильно окрысилась. Сегодня все меня бесит. Училка еще наорала, а тут Жорик подлез с этой дурой. Мол, дай совет, я влюблен, говорила виноватым голосом Света, когда мы возвращались обратно. Ничего страшного, все бывает. Главное, дальше держи себя в руках, а то в следующий раз твоей шее придется несладко, пояснил с легкой улыбкой. Ну да, стой, Жорик тоже пусть извинится. Надеюсь, ему ты тоже устроишь головомойку, как мне, добавила Света. Не беспокойся, еще похлеще насяду, подмигнул, давая понять, что помирю друзей любой ценой, чего бы это ни стоило. Насчет Жорика, кстати, вышла комичная ситуация. Выйдя из состояния шока, он быстро сбежал домой и решил не выходить оттуда до конца жизни. Мне пришлось долго его уговаривать и даже давить магией через телефонную трубку. В итоге, договорились встретиться и пообщаться в безлюдном месте, там, где нас никто не увидит. Мельников каялся за свой поступок, настолько, что стал бояться людей. Ему казалось, все видели его поведение, и за ним уже выехала полиция. Что ж, предложил другу полазить на заброшенной стройке. Там уж точно безлюдно и можно нормально поговорить. К тому же я в последнее время любил такие места. В подростковом возрасте так и тянет куда-то забраться. В лес, на развалины либо на стройку. Не знаю, откуда такая тяга. Но почему бы и нет? У диких мест есть своя энергетика. Можно не только помочь другу, но и вспомнить былую молодость в прошлом мире, когда я тоже много где шлялся. Правда, романтика нашего похода омрачалась нытьем лучшего друга. Он неустанно лил сопли, капая мне на мозги. И это было хуже любой пытки. Глава 22. Блин, я не знаю, как так получилось. Просто было хреновое настроение, вот и все. А она еще такая меня оскорбила. А я такой, ты чего? А она еще больше. Я уже даже не помню, как все случилось. Просто руки сами ее за горло схватили. Пипец. Теперь меня точно убьют. Мне лучше не ходить в академию и домой даже не возвращаться, бубнил Жорик, повторяя одного и то же по сотому разу. А может хватит, воскликнул я, замерев на месте и взявшись за голову. Нужно срочно править ему мозги, пока он меня не довел. Тут возле тропы лежит отличный камень. Нет, камнем вправлять мозги я не стану, хотя очень хочется. Жорик рассыпается в извинениях, чуть не плача, говорит, что не хотел меня доставать и дальше будет болтать на другие темы. Угу, как бы не так, мы это все уже видели. Приходится применить магию и залезть к нему в разум. Подкручиваю мысли парня, но только совсем немного. Добавляю немного радости и любопытства, чтобы он перевел тему на что-то другое. Смотри, ты знаешь, что там находится. Указываю пальцем вверх после воздействия. Жорик смотрит на вершину недостроенного дома и загорается любопытством. Вскоре мы бежим покорять гору, как ни в чем не бывало. Я говорю, что сделаю друга. Он ускоряется, чтоб я не мог обогнать, но вдруг замирает на месте и медленно пятится прочь. Нам дорогу преграждает человек в черной одежде, который смотрит из-под лобья и выглядит как-то странно. Я напрягаюсь, понимая, что это очередной посланник врагов нашего рода. Он может легко убить друга и улизнуть. Нужно не дать ему это сделать. Саня, тут это, что ему от нас надо? Со страхом говорит Мельников. Я выхожу вперед и слышу голос странного незнакомца. Эй, ребят, 2 рубля не найдется? Подайте бога ради нищему страннику, стонет небритый мужик, протянув костлявую руку. Быстро сканирую его телепатией, понимая, что зря опасался. Это всего лишь местный бродяга, который любит странствовать по забегаловкам с суррогатным алкоголем. Врет как дышит зараза, но при этом вряд ли является наемником или шпионом. Держи, божий человек, вот тебе 3, даю деньги с усмешкой. В ответ получаю кучу комплиментов и благодарностей. Мужик быстро прячет деньги и бежит прочь, хотя недавно еле шел, волоча ногу. А говорят, деньги портят людей. Наоборот, дарит радость и исцеление. Хах, вот придурок. Хорошо, что сразу стал просить мелочь. Я уж думал, какой-то упырь, хотел ему врезать. Видел, я стал в боевую стойку, если бы не ты точно б его ушатал, пафосно сказал Жорик, пытаясь скрыть свой недавний страх. Пойдем уже, ушатыватель, мы хотели покорить великую горную вершину, если ты не забыл, весело бросил ему. Вскоре мы забыли о том, что являемся благородными отпрысками, и стали вести себя как обычные семиклассники. Бежали на перегонки, кидались друг в друга сухими ветками, обследовали недостроенное здание и поднимались по бетонной лестнице, которая начала сыпаться. Было немного страшно, но в целом конструкция крепкая. Я специально ее проверил перед подъемом. Конечно, молодость, время безрассудства, но это не значит, что надо ломать себе шею, падая с большой высоты. В какой-то момент мы выбрались на крышу здания, точнее на последний третий этаж, который выполнял роль крыши. По идее, здание должно быть повыше, но его не успели достроить, заморозив проект лет 20 назад. Расположившись в удобном месте, мы смотрели на яркое осеннее солнце, которое медленно клонилось к закату, озаряя лучами округу и наполняя мир яркими красками. Жорик болтал о своем, я его внимательно слушал. Сам думал о прошлом и вспоминал былую жизнь, которая по меркам этого мира была очень долгой. Не знаю, почему так случается, но на закате хочется думать о вечном. Душу терзают странные чувства. Несмотря на возраст, превращаешься в тупого романтика, который хочет покорять неизведанные земли и грабить корованы. У меня в замке была специальная площадка для созерцания закатов. Хотя, тут оно тоже неплохо. Значит так, я сделаю ее своей женой и у нас будет 10 детей. Отвечаю, надо только слегка похудеть и нормально подстричься, а то батя заставил сделать эту прическу, а она слишком холопская, пояснил Жорик, встав на ноги и размахивая руками. Хорош, успокойся, дружище, а то еще сорвешься отсюда, и будет тогда не до девок, усмехнулся я и понял, что надо идти домой. Солнце уже скоро сядет. Шататься по стройке в ночное время – не лучшее дело. Блин, надо валить домой. А то я маме еще помощь обещал, спохватился Мельников, будто прочитав мои мысли. Тут с тобой даже и не поспоришь. Погнали, только смотри аккуратно, там на лестнице были провалы. Я тоже встал на ноги, повернулся и увидел высокого мужика в черном, который медленно шел на нас. Какая живая беседа, какие эмоции. Молодость бьет фонтаном, а молодая кровь, это всегда хорошо, тихо произнес он, загадочно улыбаясь и поправляя седоватые волосы. Дядька был странным и старым, лет на 10 старше моего отца. Такое чувство, что он сумасшедший либо одержим некой дрянью. Опять какой-то бомж к нам пристал, бодро сказал Жорик. А ну иди отсюда, мы ничего тебе не дадим, оборванец, добавил он, быстро приближаясь к мужчине. Жора, стой, ты куда? Успел крикнуть я, чуя неладное, но было уже слишком поздно. Незнакомец выпустил из руки темную молнию. Она попала в тело моего друга и разорвала его на куски. Всюду разлетелись клочки одежды. В воздухе повисло облако зеленого вонючего газа, а дебильный голос сказала: «Поздравляю, шалость удалась». «Кхе-кхе-кхе, что за вонь? Какого хрена ты делаешь? Что за сраное наваждение?» Воскликнул маг, закрывая лицо рукавом и громко кашляя. «Все идет по плану, господин Стерх, просто вы сейчас изволите сдохнуть», ухмыльнулся, доставая из кармана сильнейший артефакт. Магический луч серебристого цвета врезался в грудь Григорию, протащил его метров 10 и стукнул о бетонную перегородку с чудовищной силой. Я специально усилил артефакт перед этим, так что удар был отменным. Тут надо слегка пояснить. Вместо Жорика был фантом для розыгрышей, который я немного улучшил, чтоб он смотрелся максимально реалистично. Самого друга я отправил домой чуть пораньше и проследил, чтобы с ним ничего не случилось. Последние дни я получил много полезной информации. Узнал, что за мной охотится мутный тип по фамилии Стерх. Даже больше, понял, когда он ударит. Поэтому специально затеял прогулку с другом, чтоб сразиться с ублюдком вдалеке от семьи. Мне не нужно подвергать опасности сестру с матерью, да и слугами жертвовать жалко. Вышел с противником один на один, как в старое доброе время. Да, у меня еще детское тело, магия восстановилась не полностью, зато есть былая смекалка и несколько артефактов. Этого точно хватит, чтоб уничтожить спятившего аристократа, который зациклился на нашей семье. Противник, кстати, оказался не слабый. Одежда на его груди была прожжена, внутренние органы получили сильнейший удар. Несмотря на это, Стерх лишь немного закашлялся и отошел от стены. Тогда я применил удар молнии, использовав второй артефакт. Противник стал громко орать и корчиться, а сел на корточки и чуть не упал в обморок. «Живучий гад, но это тебе не поможет. Никто не смеет лезть на мою семью, скотина», — злобно прошипел я, схватив арматуру, на которой болтался кусок бетона. Пулей преодолел несколько метров. Как следует размахнулся с применением магии и ударил врага по башке, желая его добить. Тот издал страшный крик, но не получил повреждений. Я замахнулся еще раз, но стерх перехватил арматуру, вырвал ее из руки и с криком отбросил в сторону. «А-а, поганый отпрыск Светлова, ты правда не такой уж и слабый, но это тебе не поможет», — произнес он как в бреду и врезал меня черно-синим магическим лучом. Я получил ущерб, чувствуя, как тело запекается изнутри. Меня повалило на бок, протащило какое-то расстояние и стукнуло о плиту, лежащую на краю крыши. Черт, он сильнее, чем любой дворянин нашей губернии. Кажется, я плохо рассчитал свои силы, зато обезопасил себя хорошим защитным артефактом. Плюс регенерация тела работала лучше, чем раньше. Так что спятившему маньяку пока предстоит обломаться. Ахаха, выродок графа Светлова, такой же мерзкий, как сам папаша. Тебя не сгноили в приюте для недосилков. Смог поступить в академию и даже обзавестись даром. Но мы это быстро исправим. Теперь твоя кровь, моя. Ар-раф-раф, заорал дворянин, став буйно помешанным психопатом. Его лицо изменилось, во рту появились клыки, а на руках длинные когти. Ублюдок бросился на меня диким зверем. Не понял, он что, наполовину монстр? Что ж, люблю крошить монстров долгими осенними вечерами. Гад не позаботился о защите, думая, что я без сознания. Кинулся на меня, впав в дикую ярость. Но вместо человеческой плоти, получил заряд свинца в тело и голову. Я успел выхватить пистолет и стал стрелять в монстра с близкого расстояния, из положения лежа. Пули пробивали одежду, вырывали куски плоти и заставляли ублюдка визжать, как резаная свинья. Граф обливался кровью, понимая, что меня так просто не взять. Ему пришлось отступить, закрываясь руками. Я поднялся на ноги и понял, что патроны закончились. При этом тварь еще не мертва. Да чтоб ее черти драли. Он будто восстал из преисподней, получив силу самого дьявола. Не знаю, что ты такое, но твою тушку обязательно изучат ученые, когда сдохнешь, — прохрипел я, поднимаясь с бетона и бросаясь на эту скотину. Сразу применил телепатию, чувствуя, что магическая защита врага ослабла. До этого от него сильно фанило магией, я не мог сквозь нее толком пробиться. Ублюдок, сын поганого предателя, ты отправишься в ад, я сожру твою кровь, — ревел психопат, содрогаясь всем телом. Я направил всю магию на то, чтобы парализовать эту тварь. Человеком его уже точно не назовешь. В нем будто пылал огонь нервный, дающий бесконечную энергию. Надо действовать быстро, пока стерх не восстановился. Движения врага рода стали немного замедленными. Он выпучил глаза и завыл, чувствуя, как моя сила ломает мозги. «Не визжи, скотина, сейчас все закончится», — произнес я, хватая острый раскладной нож, который тоже взял для сражения. Подпрыгнул и нанес молниеносный удар, целясь в шею, на которой выступали черные вены. «Этому не бывать», — завопил Григорий раздвоенным голосом, будто в нем еще кто-то жил. В последний момент он преодолел мою магию, будто разорвав липкие путы, которые его сдерживали. Я опоздал меньше, чем на долю секунды, и вместо решающего удара сам подвергся сильнейшей атаке. Здоровенная демоническая рука долбанула меня в полете, заставив отлететь назад и упасть с крыши. Всю ману в регенерацию, — подумал в последний момент, ощущая звон в голове после удара и свободный полет в пустоту. Приземление было жестким. Я ударился головой о камень или кусок бетона. Сознание резко померкло, мысли поглотила черная пустота. Тело полностью отключилось. Григорий Стерх прыгнул с крыши и медленно спустился на землю, будто весел, как осенний листок. Одежда его развивалась под порывами ветра, а пулевые ранения затягивались прямо на глазах. Стерх тряхнул головой, ухмыльнулся и осмотрелся вокруг. Перед ним лежало бездыханное тело юного парня, который ударился о кусок бетона, пробив голову. Глаза вражьего отпрыска закатились, лицо было бледным. Из раны на затылке текла кровь. Григорий рассмеялся, понимая, что победил в этой схватке. Грязный выпендрежник, возомнивший себя всесильным, как в свое время папаша. Теперь он просто кусок мяса, с которым можно делать все что угодно. Так-то лучше, пацан. Ты зря решил играть во взрослые игры. Хотя так даже лучше. Теперь твоя кровь послужит высшей цели. Подставляй свою гусиную шею. Мне нужно подзарядиться, змеей прошипел Григорий Стерх и снова стал превращаться в чудовище. Он медленно подошел к телу юного телепата, склонился над ним, обнажил клыки и протянул длинные когтистые лапы. Вспышка света озарила вечернюю поляну. Стерх вскрикнул от боли в глазах и отлетел в сторону под действием магии. Григорий быстро пришел в себя, рывком вскочил на ноги и заметил мужской силуэт, быстро идущий к нему. «Оставь моего сына, Стаханов. Он не сделал тебе ничего плохого. Тебе нужен я, так давай поговорим, как мужчины», громогласно изрек Светлов, подходя к бывшему другу. На лице отца Александра читалась злость, отвращение к врагу и страх за сына. Но кроме этого было еще кое-что, то, что глава рода тщетно пытался скрывать на протяжении многих лет. «Хорошо выглядишь, Светлый, прям как тогда, только чуть истрепался, а я по твоей милости сделался стариком и чудовищем. Как говорится, кому что, ирония судьбы, мать ее», хрипло произнес Григорий и расплылся в хищной улыбке. Андрей замер на какое-то время, его взгляд стал метаться по сторонам. Патриарх хотел послать эту тварь и вырвать ей кадык голыми руками, но вместо этого сделал совершенно другое. «Прости, Гавр, я не хотел», сказал, опуская руки и пряча глаза. Стерх вытаращил глаза и хмыкнул, вновь становясь человеком. Его тронул и шокировал этот шаг. Темный граф в недоумении почесал щеку и спросил: «Что, ты серьезно?» «Да, Гавр, я много думал все эти годы. Мы не должны были с тобой так поступать», сквозь зубы процедил Андрей, ощущая, как совесть сжимает его сердце в горячих тисках, не давая выпустить гнев и другие темные чувства. Светлов вспомнил, как мысленно просил у друга прощения, когда тот внезапно исчез, как ходил на его пустую могилу, веря в байку о том, что его якобы убили бандиты. Потом случайно узнал, что Гавр жив, хотел разыскать его и покаяться, но не смог. С годами становилось лишь хуже. Светлов-старший больше не чувствовал себя доминантным самцом. Он понимал, что сделал непоправимое, и лишь теперь возник шанс, если не исправить, то хотя бы сгладить последствия его выходки. «Это было внезапно, дружище. Почему ты не сказал раньше?» – выдавил из себя Григорий, напрягаясь изо всех сил, чтобы сдержать монстра. «Ты пропал после той ночи. Сказали, что ты погиб. Я с трудом узнал правду, совсем недавно», – воскликнул Андрей и хотел сказать, что Александру нужна помощь. «Время идет на секунды. Сына нужно срочно лечить». Округу потряс ужасающий рев. Гавриил изменился в лице и стал превращаться в чудовище. «Ты опоздал, сраный хлюпик. Перед тобой господин Стерх, а не тот слабак, о котором ты ноешь. Григорий не прощает врагов. Григорий пускает крови», заорал бывший друг жутким раздвоенным голосом и пустил потоки магии из обеих рук. «А-а, Гавр, прекрати, ты не должен. Ты был не таким, я же помню», кричал Светлов, создавая щит из белого сияния. Черно-синие светящиеся потоки давили на защиту Андрея. Ему пришлось отступать, чтоб не потерять концентрацию и не упасть. «А ты прокачал свою жалкую магию», с трудом прохрипел Стерх, продолжая давить, но забыл о мозгах. Григорий резко убрал потоки энергии. Андрей чуть не упал, потеряв равновесие. Ему сзади в голову врезалась боевая практика. Светящиеся частицы разлетелись в разные стороны. Светлов упал лицом вниз, но остался в сознании. Он быстро успел среагировать, пустив несколько световых практик в противника. Тот лишь сильнее разозлился и сделал рывок вперед. «Хватит этой кошачьей возни! Сдохни, бастард никчемный!» — заорал не своим голосом, избивая Андрея ногами. «Удар, еще удар! Магическая защита не помогает, противник слишком силен. Концентрация предательски теряется. Патриарх получает по голове и чувствует, что это конец. Так-то лучше, скотина. Лежи у моих ног, боготвори меня, ахахаха», подытожил Стерх, видя, как отец Александра обливается кровью. Глава 23. «Я чувствовал, как лечу в черную бездну. Душа медленно разрывала связь с телом, которое получило сильнейший урон. Тут не поможет регенерация и магическая защита. Как ни крути, а паренек все еще слишком мелкий. Значит, я проиграл. Теперь эта тварь добьет тело, потом прикончит отца, маму, сестру, и может доберется до Жорика со Светланой. Безвыходная ситуация, это конец. Правда, есть одно но. Архимаги никогда не проигрывают». Напряг духовные силы насколько это возможно. Попытался остановить падение в бездонную пропасть. Потом усилием воли связался с телом и стал, превозмогая себя, его восстанавливать. Это было сложно, да что там, практически невозможно, но я решил не сдаваться и полностью истощить душу, чтоб она не ушла в мир иной. Твое последнее слово, дружище, послышался насмешливый голос врага, будто откуда-то из-за стены. Гаврила, ты псих и душегуб, гори в аду, мразь, тяжело дыша прохрипел еще кто-то. Странно, очень знакомый голос, это же мой отец. Во имя развалин Дрелла, у меня мало времени. Я быстро осознал, что к чему, пустив последние возможности на восстановление Александра. Тело начало возвращаться к жизни. Я не стал дожидаться, пока включится зрение, сразу же издав громкий крик. «Иди сюда, тварь, мы еще не закончили!» Проорал как можно сильнее, стараясь отвлечь мутанта или кем он там был. «Что?» Живучий незаконнорожденный сопляк, прорычал монстр с раздражением и досадой. Он не мог понять, как парень, упавший с третьего этажа и разбивший себе башку, смог вернуться с того света, так еще нашел в себе силы сыпать оскорблениями. Стерх быстро пошел на меня, его руки сверкали магией. Стало ясно, что гад настроен решительно. Больше никакой болтовни и пустых угроз, он просто меня уничтожит с одного маха. И это большая проблема, ведь я почти истощился. Мне нечего противопоставить озверевшему врагу рода, разве что слабое юное тело. Я быстро поднялся на ноги, чувствуя, как голова слегка кружится, а тело шатает как при морской качке. Лучи заходящего солнца осветили жуткую тварь, прущую как танк на меня. От стерха пахнуло холодом и запахом мертвечины. Он наскалил жуткую пасть и замер на месте, не понимая, что происходит. Еще бы, ведь я выставил руку и показал перстень Адриэля, провозглашая боевое заклятие. Во имя пламени Эрны и развалин Дрелла, да разразит тебя сила света, да сокрушит поток белой магии тьму ночную. Во имя всех сортов пива, аминь, крикнул я, пытаясь быть максимально серьезным. Ахахаха, жалкий пацан тронулся умом. Насмешливо проревело чудовище и замахнулось измененной конечностью, чтоб нанести последний удар. Твое заклинение не сработало, добавил стерх, подчеркивая свое превосходство. Не успел он закончить болтать, как получил сильнейший удар мечом по хребту. Глаза монстра загорелись магией и округлились. Он медленно развернулся и встретился взглядом с моим скелетом. Костян, недолго думая, пырнул гада клинком, ударил сверху вниз по плечу, потом попытался вспороть живот. Монстр взревел не своим голосом, схватил клинок голой рукой и вырвал его из костлявой кисти. Один мощный удар, и скелет рассыпался прахом, не в силах противостоять такому противнику. Враг перехватил меч, развернулся жутко хрипя, и пошел на меня, рыча что-то нечленораздельное. Я понял, что мне хана, но тут заметил небольшую деталь. Повреждения на теле Григория Стерха зарастали не так быстро, как раньше. Он медленно истекал кровью, и не мог ничего с этим сделать. Кажется, эта сволочь наконец начала истощаться. Недолго думая, бросился в бой, увернулся от меча и дал ублюдку по яйцам. У меня уже не было магии, так что это самый сильный удар, какой мог сейчас нанести. Вместо того, чтоб прикончить меня одним махом, стерх издал звук наподобие «уу-у» и пошел куда-то к кустам, не понимая, где он находится. Из тьмы растительной толщи выскочил крепкий старик, читая какую-то молитву, и вогнал в сердце стерха блестящий кол. «Гори в аду, посланник тьмы, да расщепит тебя чистое серебро!» Со злостью и страхом прокричал он. «Ахайрэрэр, придурок, я же говорил, что я не вампир!» Кое-как выдавил стерх, превращаясь в человека, после чего упал на колени с торчащим колом в груди. В тот момент его голову пронзил луч белой магии. Враг издал последний отчаянный крик, понимая, что просчитался. Ущерб был слишком критичен. Стерх умер, не в силах залечить раны. Он распластался на траве, словно дохлая псина, без пафосных речей и красивых жестов. «Ты сам напросился, дружище. Теперь моя совесть чиста», тяжело дыша произнес мой отец и вытер кровь с лица. «Да упокоит Господь его душу. Пусть вечный суд воздаст ему по заслугам», сказал бывший приказчик стерха, склонил голову и перекрестился. Ох уж эти суеверные старики. Хотя, благодаря суевериям, Евграф отрекся от барина и попытался его убить. Потом сам чуть не умер и пришел ко мне за защитой. А дальше начался небольшой спектакль. Я получил от Евграфа много полезной информации. Инсценировал его смерть и отправил старика подальше, чтоб люди стерха его не достали. После чего мы стали планировать уничтожение этой твари. И вот, все отлично срослось. Правда, мой отец был не в курсе. Он слегка обалдел, понимая, что я дерусь лучше любого воина. Пришлось промыть ему мозги перед походом домой. И да, избавил патриарха от чувства вины, а то он уже извелся. Понимаю, что в молодости все ошибаются, но этот Стаханов, или как там его, был тем еще недоумком. Вечно нервничал, ныл и капризничал, пытаясь быть слишком правильным. Таких в молодежных компаниях не очень-то жалуют. Нужно начинать с себя, чтоб тебя уважали другие, и не бегать ночью по лесу почем зря, если в жизни что-то не получилось. В общем, ладно, я опять стал нудить. Главное, что угрозы семье больше нет. Можно не тратить энергию на поиски этого хрена. Теперь пущу все силы на развитие дара, чтобы добиться новых высот. И да, нужно найти для Евграфа место в нашей усадьбе. Он достоин на старости лет послужить у нормальных господ, где его труд будет высоко оценен. Вух, как гора с плеч. Мне будто прочистили мозги в этот вечер. Я как заново родился, дери меня, черт, бодро сказал отец, когда мы подходили к машине, на которой он приехал сюда. Вероятно, ты просто закрыл гештальт, хитро улыбнулся я. Чего я закрыл? Не понял меня патриарх. Брешь в вашей больной душе, барин, услужливо подметил Евграф. Возможно, но это сейчас не важно. Александр, обещай, что больше не будешь в одиночку драться с врагами рода. И да, ничего не говори маме. Нам нужно будет заехать за новой одеждой. Мы должны привести себя в порядок, отчеканил отец, старясь вновь превратиться в строгого патриарха рода. Обещаю, что постараюсь. А насчет последнего я согласен. Но сначала нужно придумать легенду, чтоб успокоить сестру и маму, непринужденно ответил я. Возможно, нападение диких зверей, подал идею Евграф. Хех, то есть это, по-твоему, успокоит наших женщин? Тогда уж лучше драка на ножах с обезьянами, рассмеялся я. Довольно шутки шутить. Дело крайне серьезное. И не забудь пристегнуться, Александр, ведешь себя безрассудно, проворчал отец, когда мы уселись в машину. Безрассудно? Кто бы вообще говорил? Я мог много чего ответить на это, но только махнул рукой, уставившись в окно, где медленно замелькали деревья, а на смену ушедшему солнцу пришел серебристый диск ночного светила. На следующий день не было совсем ничего. Разве что наш повар приготовил вкусный омлет с необычной приправой. Да в новостях заявили о пропаже Григория Стерха и о том, что его деятельностью интересуется местная полиция. Мне снова нужно было идти в школу, заниматься спортом и магией, взрослеть, прокачивать тело и душу, мыть руки перед едой и всяко такое. Стало даже немного скучно. Еще вчера я был избавителем рода от страшной угрозы, а сегодня вновь простой школьник. Хотя, было кое-что интересное. Утром я встретил Жору и Свету, которые непринужденно общались. Аккуратно спросил, как они помирились. На что те ответили, что даже и не ругались. Приятно слышать. Значит, я не зря бился над ними, теряя энергию. Теперь вместо этого пришлось биться над лабораторной работой, потом над итоговой четвертной, затем готовиться к годовому экзамену. Время снова закрутилось, как в адской стиральной машине на самом быстром режиме отжима. Не успел моргнуть глазом, как понял, что пролетело 2 года. Весна застала меня врасплох, вызвав новые чувства и ощущения. Меня будто переселили в другое тело. Оно еще не было взрослым, но уже не являлось детским. Голос предательски ломался, мысли стали более объемными и серьезными.